начались настоящие проблемы. Запасы нефти подходили к концу. Водород, на котором ездили бы наши машины, так и не появлялся, и стало не до смеха, однако было уже слишком поздно. Началось вымирание. А, знаю, стало не хватать еды. М. В то время кому-то пришла в голову мысль использовать нефть для выращивания еды. Сейчас кажется очень странным, что тогда никто не предполагал, что массовое производство продуктов питания, необходимое для поддержания жизни такого большого населения, не сможет продолжаться долго. Вероятно, это была наша самая страшная ошибка. Искусственные удобрения, пестициды и гербициды, не говоря уже про трактора и другую сельскохозяйственную технику, жизненно зависели от ископаемого сырья. После того, как производство нефти достигло пика, цены на продукты питания стали расти, следуя в неразрывной связке за стоимостью ископаемого сырья. Первыми начали вымирать от голода беднейшие страны мира. Однако вскоре, когда прояснились истинные причины происходившего, люди стали грабить магазины и склады. И даже большое состояние перестало гарантировать, что на него можно купить достаточно продуктов. И что еще хуже, когда началось вымирание, люди не смогли ходить на работу, обогревать свои дома, платить за электроэнергию. Некоторые эксперты предсказывали, что добыча нефти достигнет своего пика приблизительно в 2015 году. Над ними смеялись. Однако они оказались правы. Цены на топливо стали расти еще более стремительно, но было уже слишком поздно для того, чтобы начать планирование плавного перехода на альтернативные способы добычи энергии. На человечество обрушилась катастрофа. А. Прапрадедушка, зачем ты катаешь игрока в гольф в тележке для покупок? М. О, извини, это из моего другого сна. Фред, убирайся ко всем отсюда. А. У меня есть теория по поводу случившегося. Я слышала, что ваше поколение любило солнце и все время лежало под солнечными лучами, просто спало. По-моему, вот почему вы израсходовали дешевую нефть, чтобы можно было нагреть землю, избавиться от зимы, и тогда все могли бы получить отличный загар и выглядеть классно. М. Нет, на самом деле мы до смерти боялись солнца. Большинство людей работали в зданиях с наглухо закупоренными окнами, а воздух и воду фильтровали и очищали специальные машины. Во время редких вылазок на улицу мы намазывались жирным слоем солнцезащитных кремов и надевали темные очки и шляпы, закрывающие головы. Впрочем, хотя солнце мы очень ненавидели, холод мы ненавидели еще больше. Все старались перебраться в жаркие штаты, где почти никогда не бывает снега, и проводили там время в оборудованных кондиционерами домах, офисах и машинах. Разумеется, это требовало еще больше бензина, а на земле становилось все жарче, поэтому людям приходилось включать кондиционеры все чаще. А. Зачем изобрели ядерные бомбы, предназначенные для того, чтобы убить всех и сразу, если уже были бомбы, созданные на основе нефти? И когда стали переоборудовать ядерные бомбы в ядерные электростанции, разве никто не подумал о том, что они могут взорваться и сжечь всех вокруг? М. 100 лет назад нам заявили, будто реакция ядерного деления позволит получать настолько дешевое электричество, что его стоимость даже нельзя будет измерить. Этого так и не произошло. Второй президент Буш. Или это был третий президент Буш? Ну, определенно, не четвертый президент Буш. В общем, один из этих проклятых Бушей стал ускоренно развивать ядерную энергетику. Но после того, как недовольный работник атомной электростанции набил свой грузовичок удобрениями и моющими средствами и врезался в здание, в котором работал, уничтожив при этом расположенный неподалеку городок. Программа была быстро свернута. Террористы всех стран мира используют удобрения, моющие средства, содержащие азот и фосфор, для производства самодельной взрывчатки.